Глава 30. Рокайда. Дела давно минувших лет. Вот так. Всего несколько безжалостных слов, и твой прежний мирок рушится, как карточный домик. Подумала оцепеневшая девушка. Она ни на мгновение не усомнилась в правдивости командующего. Правда, у нее мелькнула мысль, что это такая форма издевки, которую он избрал для сегодняшнего общения, но она тут же отмела это предположение. Расист со стажем никогда не стал бы шутить такими вещами, сказала она себе. И в самом деле, стоило ему признаться, и все несуразности в его поведении сразу же получили логичное объяснение, включая ее прием в Катуана. Насколько ей было известно, она так и осталась единственный из детей-переселенцев, кого он лично пропустил в элитарное учебное заведение. Ватранобус наблюдал за ней, как коршун за цыпленком, и она, чтобы прийти в себя, задержала дыхание. Девушка не замечала, что он тоже далеко не спокоен, и, досадуя на наследственный тремор, убрал руки со стола. «Не сметь раскисать!» – приказала себе Ирида. Она собрала волю в кулак, и перед ее глазами всплыли знакомые строки. «Любое общение – это замаскированная война. Важно помнить, что собеседник, даже самый благожелательно настроенный, всегда ищет ваши слабые стороны. На сознательном или бессознательном уровне он готовит плацдарм для нападения, чтобы затем навязать вам свою волю». И не обольщайтесь, когда имеете дело с близкими людьми. Они такие же манипуляторы. Домашние деспоты, выступающие под лозунгом «Я желаю тебе только добра» – самая распространенная причина семейных трагедий. Наставление преподавателя ксенобиологии, врезавшееся в память с того времени, когда она еще училась в старших классах Катуана, пришлось как нельзя кстати. Вместе с самообладанием к ней вернулось хладнокровие и способность к логическим построениям. «Надеюсь, вы шутите?» – осведомилась она с легким удивлением на лице. «Не глупи, Ирида», – рявкнул командующий и снова швырнул ей документы. «Если не веришь, сравни свой генетический код с тем, что в документах, и попробуй после этого сказать мне, что это шутка». Считывающее устройство наручного ридера перевело информацию в удобоваримый вид. Идентификация была полной, и в девушке вновь взметнулась буря чувств. Хотя она была готова к такому обороту событий. «Все равно я вам не верю», – прошептала она. «Мой отец – Корвин Фапивата, и другого отца мне не надо. А я тебя не спрашиваю, нужен я тебе или нет», – холодно проговорил Ватранобус. «Главное, что ты нужна мне». Чувствуя себя преданной, девушка молчала. Обида была настолько сильной, что она никак не могла справиться с собой. Боясь, что заплачет, она резко вздернула голову и посмотрела в лицо того, кто никогда не упускал случая поставить ее на место и показать, что она ничтожество. «Почему?» – тоскливо спросила она. Ответа не последовало, и на помощь ей пришел спасительный гнев. «Не кисни, дура! Ты уже не ребенок, чтобы обижаться на родителей!» – прикрикнула она на себя. «Зачем вам это нужно?» – резко спросила она. «Впрочем, я догадываюсь. В последнее время консерваторы плетутся в хвосте избирательных списков, и вы, как та пресловутая крыса, покидаете тонущий корабль». Оскорбительная реплика пришлась командующему не по вкусу, но он сдержал раздражение. «Ну и кто поставит мне это в вину? Особенно, когда выплывет информация о том, что ты моя дочь, и консерваторы с треском выгонят меня из партии». «Понятно. Это дает вам возможность без потери лица перейти в лагерь либералов». Девушка усмехнулась. «Что дальше? Не удивлюсь, если вы метите на пост Конрайра». «Считаешь, что я недостоин?» — осведомился Ватранобус зловещим тоном. Прежде чем ответить, Ирида бросила на него оценивающий взгляд и, взвесив все «за» и «против», пришла к неожиданному выводу. «Как это? Не противно признавать, но, кажется, из вас получится неплохой Конрайра. Конечно, если вы расстанетесь со своими расистскими замашками». «Это несложно. Главное, правильно преподнести мою метаморфозу избирательному лекторату». «Не думаю, что вам легко будет расстаться со своими убеждениями». «Я политик, и этим все сказано», — ответил командующий и насмешливо улыбнулся. «Что же ты не спросишь, какая роль отводится тебе?» «Что?» — удивилась Фапиата. «Вы имеете наглость строить какие-то планы в отношении меня?» «Глупый бледнокожий жабенок», — вздохнул Ватранобус, и его глаза заискрились смехом, когда девушка бросила на него негодующий взгляд. «Неужели ты думаешь, что партия консерваторов тонет без моего участия?» Он, с сожалением, всмотрелся в лицо дочери и потянулся за новой сигаретой. «Я рад, что ты унаследовала мой ум, и мне очень жаль, что ты совершенно не похожа на коренную ракоидианку. Даже либерально настроенный Закори Варпевос не рискнул на тебе жениться, хотя был влюблен в тебя по уши. Впрочем, последнее обстоятельство нисколько меня не удивляет, ведь ты дочь Лилиан, а она мастер завлекать в свои сети». «Неужели?» — кипя от гнева, вопросила Ирида. «Сколько лет было моей матери-соблазнительнице, когда она положила на вас глаз? 15? А вам, кажется, 30, если я не ошибаюсь? И вы хотите сказать, что взрослый человек, к тому же до предела набитый российскими предрассудками, не сумел противостоять чарам глупой девчонки?» «К твоему сведению, Лилиан никогда не была глупой», — возразил Ватранобус и вздохнул про себя, когда перед его внутренним взором появился образ девушки, похожей на прекрасного ангела. «Твоя мать была редкой красавицей, и когда этот доступный соблазн однажды оказывается в твоей постели, устоять практически невозможно». «Хотите сказать, что моя мать гулящая?» – процедила девушка, едва удерживаясь от того, чтобы не вскочить на ноги и не наброситься с кулаками на своего биологического отца. Все ее чувства были написаны на лице, и Ватранобус засмеялся. «Если я скажу, что да, неужели ты пристрелишь меня?» – поинтересовался он. «Не исключено», – ответила Фапивата. Она действительно была готова его прибить чем-нибудь тяжелым, но желательно без летального исхода. Несмотря ни на что, она не желала ему смерти. «Тогда не буду рисковать и отвечу честно. Лилиан никогда не была гулящей девкой. А вот наглости и смелости ей было не занимать. Впрочем, как и тебе. Как только она вообразила, что влюблена в меня, моя жизнь превратилась в ад. Она тенью бродила за мной по всему поместью, пока я не захлопывал дверь перед ее носом и не запирал их на ключ. Матушка пробовала ее увещевать, отец наказывал. Лилиан запирали в чулане, сутками держали без воды и питья, отправляли на самые грязные и тяжелые работы, но ничего не помогало. Каким-то чудом она вновь оказывалась среди тех, кто работает в доме, и все начиналось сначала. Где бы я ни находился, она была рядом и бросала такие влюбленные взгляды, что вскоре насмешки посыпались со всех сторон. Дело дошло до того, что знакомые и родственники заключали между собой пари, насколько меня хватит, прежде чем я окончательно вышвырну нахальную служанку из дома». По лицу ракоидианца скользнуло странное выражение, и будь это кто-то другой, Ирида поклялась бы, что он испытывает признательность к ее матери за нескрываемую, безрассудную любовь. «Почему же вы не выгнали ее сразу?» — сухо спросила она. «Не знаю», — ответил он. «Было просто любопытно, чем все это кончится». «Полно лукавить!» — рассердилась девушка. «Вы ждали, как скоро она забудет о своей гордости и окажется в вашей постели, чтобы затем с позором вышвырнуть ее из дома. И хватит об этом! Я не желаю слушать подробности падения своей матери!» — воскликнула она, надеясь, что командующий закончит мучительный для нее разговор. Ватранобус усмехнулся и щелкнул зажигалкой. Золотой дракончик дохнул огнем, но его пламя так и не коснулось кончика сигареты. «Возможно, ты права», — сознался он. «Вы, переселенцы, придаете слишком много значения невинности девушки, и Лилиан, несмотря на всю любовь ко мне, никак не решалась переступить последнюю грань. Ну, а я был страшно зол на нее. Я хотел втоптать ее в грязь, опозорить так, чтобы она не смела поднять голову и посмотреть в глаза окружающим». «Удалось?» – прошипела девушка. «Сейчас она была готова его убить, причем без всякого снисхождения». «Нет». «Почему?» «Хвастать было нечем. Подумаешь, переспал с белокожей служанкой. К тому же эта дурочка так сияла, что у меня не повернулся язык кому-либо рассказать, и, как оказалось, к лучшему. Впоследствии никому не пришло в голову связать беременность Лилиан с моим именем». Ватранобус перестал улыбаться, и на его лице промелькнуло сомнение. «Не знаю, стоит ли тебе это рассказывать. Видимо, придется. Не хочу оставлять мины замедленного действия». И он рассказал все без утайки. Сначала о том, как выдали Лилиан замуж, а затем, каким образом она оказалась в смертоносной пустыне. «Теперь ты знаешь, что мной двигало, и я надеюсь, что живущий в тебе неподкупный судья однажды примет смягчающие обстоятельства, и твой приговор будет не столь суров, каким я читаю его сейчас в твоих глазах». И в самом деле, по мере его исповеди, девушка все больше мрачнела. «Ничего не могу обещать», — отозвалась она бесцветным тоном. «Вы признались в намеренном убийстве и вряд ли можете рассчитывать на снисхождение». С явной досадой Ватранобус швырнул незажженную сигарету в пепельницу, и та исчезла в бесцветной вспышке. «Не глупи, Рида, не стоит поднимать шум. Я твой отец, и никакой суд не примет твои слова в качестве обвинения. А иных доказательств у тебя не будет, это я обещаю». Губы девушки сжались в упрямую линию. «Не сомневаюсь. Кстати, я уже говорила, что мой отец Корвин Фапивата, и другого отца у меня нет и не будет», — жестко проговорила она и, помолчав, добавила. «Я признаю, что вы немало сделали для меня, но родство — это нечто большее, чем кровные узы. Чтобы иметь право называться отцом, нужно любить своего ребенка. Помолчите, сэр, я еще не все сказала. Родителями имеют право называться лишь те, кто находится рядом со своим ребенком и болеют за него всей душой в самые трудные моменты его жизни. Это не вы были рядом со мной, когда я...» Она сглотнула горький комок в горле. «Хотела умереть после того несчастного случая с сестрой». «С твоей стороны было непростительной глупостью прыгать со скалы». «Возможно, но я была ребенком, и я была в отчаянии. Если бы не папа, который сутками не отходил от меня, не знаю, чем бы закончилось дело. Это он утешал меня и, как маленькой, рассказывал сказки и кормил с ложечки». «Поверь, я страшно рад, что подобрал Лилиан такого замечательного мужа. Потому зря расстраиваешься. Я не претендую на его место, я всего лишь хочу, чтобы ты подготовила мать к той шумихе, что начнется, когда объявят, что ты моя дочь. Ближе к вечеру за ней прилетят. Я хочу, чтобы она прошла омолаживающие процедуры», — проговорил командующий с раздражением в голосе. «А теперь ступай, у меня нет больше времени. Да, чуть не забыл. Разведись, наконец. Хватит уже обманывать и себя, и других, Романович тебе не муж». В преддверии грядущих неприятностей у девушки ёкнуло сердце. Она понимала, что может сколько угодно хорохориться и не признавать ракоидианца отцом, но не считаться с ним было невозможно. «С чего вы это взяли?» — спросила она нарочито безразличным тоном. Командующий бросил ей информационный кристалл. «Посмотри на досуге. Думаю, тебе будет интересно. Судя по донесениям агентов, твой так называемый муж завел себе другую семью, причем у них есть общий ребенок, которому уже 5 лет». «Вы что, шпионили за мной?» — взвилась Фапивата, выведенная из себя. Раздражение Ватранобуса заметно подросло. «Естественно, я не упускал тебя из виду. Все же ты моя дочь, к тому же единственная, хаос тебя побери!» Он стукнул кулаком по столу. «Думаешь, я бы тут разглагольствовал с белокожей тупой жабой, будь у меня нормальные дети?» Когда девушка, не прощаясь, вылетела из его кабинета, Ватранобус откинулся на спинку кресла и с усталым выражением на лице прикрыл глаза. Но он недолго оставался один. С противоположной входу стороны отворились двери лифта, и оттуда вышла высокая стройная ракендианка, облаченная в национальный костюм. Он состоял из сложного головного убора, кожаных сандалий и платья, облегающей узорчатой черной рубашки до щиколоток и такой же длины свободной туники из полупрозрачного синего шелка. Женщина была уже не молода, но по-прежнему потрясающе красива. С царственной грацией она прошлась по кабинету и, остановившись, изящным движением подобрала длинную юбку и села на место, на котором только что сидела девушка. Поставив локти на стол, она положила подбородок на сплетенные пальцы рук, унизанные многочисленными кольцами, и устремила взгляд на Ватранобуса. «Не понимаю, зачем ты отталкиваешь девчонку, если уж решил ее признать? Почему не сказать, что именно ты ее спас, когда эта дурочка спрыгнула со скалы и переломала себе все, что можно, включая позвоночник? Если бы ты не отправил ее в наш госпиталь, она сейчас бы была инвалидом, прикованным к кровати, и это в лучшем случае». Несмотря на все достижения галактической медицины, врачам едва удалось ее откачать. «Думаешь, узнав об этом, она преисполнилась бы благодарности ко мне?» Скептически осведомился Ватранобус и, сладко потянувшись, ехидно улыбнулся. «Мама, ты можешь не признавать Ириду, но она моя дочь, и значит, упрямство ей не занимать. Либо она смирится с нашим родством, либо нет, так что давить на нее бесполезно». Торианобус надменно вздернула изящную серебристую бровь. «Это мы еще посмотрим. Куда она денется? Смирится, как миленькая», — пообещала она и, поднявшись, бесшумно заскользила к выходу. У дверей она остановилась и с тревогой глянула на сына. «Ватроро, не будь глупцом, мой мальчик. Ступай домой и хоть немного отдохни. Я не хочу вслед за мужем потерять еще и сына», — проговорила она певучим звучным голосом и, не дожидаясь ответа, исчезла в коридоре. В вестибюле она спросила, куда пошла посетительница, которая только что была у командующего, и отправилась следом за ней. Указания служащих привели ее в парк, разбитый рядом со зданием штаба. Девушка сидела на скамейке и наблюдала за белой жабой, которая пряталась от палящего солнца в тени декоративного каменного заборчика, окружающего небольшой фонтан. Фапивата покосилась на ракедианку, которая села рядом с ней. Она молчала, не двигаясь с места, хотя должна была встать и поприветствовать ее должным образом. «Полезное животное, не правда ли?» — заметила ракедианка, внимательно оглядывая девушку. «Такое же полезное, как переселенцы, которые могли быть и вежливей с теми, кто их приютил». «Мы вас об этом не просили», — холодно ответила Ирида. Порывшись в сумке, она бросила жабе конфету, и пупырчатая сладкоежка, развернув фантик, тут же отправила ее в пасть, а затем припрыгла к скамейке за добавкой. Большеголовые серебрянки, в отличие от земных жаб, были коллективными животными и по сообразительности не уступали воронам. «Если бы эти животные не были такими безобразными и ядовитыми, они уже давно стали бы домашними любимцами», — проговорила ракоидианка и, в свою очередь, кинула жабе целую горсть конфет. Ирида фыркнула. «И тогда бедные серебрянки сидели бы в роскошных клетках с бантиками на шее и, жутко перекормленные, мучились бы от несварения желудка. Именно такая участь постигла нас, переселенцев, когда отпала нужда в нашей помощи». Ракодианка поспешно отвернулась и сделала вид, что роется в сумке, а затем поднесла ладонь ко рту и, не выдержав, тихо засмеялась. «Ой, простите, мне не приходило в голову взглянуть на положение переселенцев с такой точки зрения, но боюсь, что вы правы. Все же не судите нас слишком строго. Мы хотели сохранить вашу самобытную культуру и дать развиваться своим путем, а это невозможно без определенной изоляции от коренных жителей, которые намного обогнали вас в технологическом плане». «Ничего не значащие слова», — проговорила Ирида. «Правда в том, что вы не захотели смешиваться с землянами из-за боязни потерять свой национальный колорит, и благодаря Ракайдию вам это удалось. Но, как показывает практика, ничего хорошего в такой изоляции нет». Девушка поднялась и вежливо поклонилась. «Извините, госпожа, я не сразу вас узнала». В ответ ракодианка величественно наклонила голову. «Чтобы быть уверенной, что мы правильно понимаем друг друга, я хочу сообщить, что я Тория Нобус, мать командующего». Пряча смущение, Ирида слегка улыбнулась. «Я догадалась. Вы очень похожи с сыном. Теперь мне ясно, от кого он унаследовал свою красоту». «Спасибо за комплимент». Приглашающим жестом Тория Нобус похлопала по скамье. «Присядь. Я хочу с тобой поговорить». Не столько попросила, сколько приказала она, и в девушке взыграла уязвленная гордость. «Возможно, вы не хотите этого знать, но я Ирида Фапивата. Впрочем, ваш сын обычно зовет меня белокожей жабой, так что вы тоже можете не стесняться». «Не сердись, девочка, я не хотела тебя обидеть», — мягко проговорила Тория Нобус, и ее глаза заискрили смехом. «Пожалуйста, не обращай внимания на глупости Ватра. Хоть он мой сын, но я вынуждена признать, что порой он ведет себя как редкостный поганец. Думаю, тебе это известно, как никому другому». Видя, что девушка сидит как натянутая струна и даже не улыбнулась ей в ответ, ракодианка посерьезнела. «Похоже, Ватра прав, и девчонка унаследовала упрямство семьи Нобусов». «Конечно, мой сын не лучший из отцов, но и не худший, особенно если учесть вашу непростую ситуацию. Думаю, вряд ли ты знаешь, что ради тебя Ватр летал в Катуана даже в ущерб своим делам. Он очень гордился твоими успехами и, вернувшись, пребывал в наипрекраснейшем настроении. Ну, а когда учителя тебя ругали, он страшно злился, и лучше было к нему не подходить». Ирида нетерпеливо глянула на собеседницу. «Госпожа, я уже говорила командующему, что ценю его усилия, но...» «Не лги, девочка», — с сожалением проговорила Тория Нобус. «Конечно же, ты помнишь только свои детские обиды. Но как же, тот, кто должен был тебя любить, вместо этого всячески унижал тебя. Но разве Ватра мог поступить иначе? Представляешь, что было бы, если бы он показал, что относится к тебе как-то иначе?» Девушка пожала плечами. «Нет, не представляю. А должна?» Развернувшись к ней, ракоидианка взяла ее за руки и поймала ее ускользающий взгляд. «Девочка, ты хоть представляешь, на какой риск идет мой сын, собираясь признать тебя своей дочерью? Ватроро рвет связи со своими соратниками по партии, и ему могут этого не простить. Я не прошу тебя любить родного отца, просто поддержи его в трудную минуту. Будь ему опорой, а не помехой. Поверь, ему и так придется несладко». «Хорошо», — выдавила из себя девушка, и тут она заметила, что на лице ракоидианки промелькнула тень торжества. «Похоже, что меня развели, купив на жалость. Подосадовала она и, усмехнувшись, не выпуская из рук тонкие пальцы своей бабки по отцу. «Госпожа, ничего, если я кое-что попрошу у вас за свою лояльность к командующему?» «Что именно ты хочешь?» — настороженно спросила Торианобус. «Назовите меня по имени, или сделка отменяется», — жестко потребовала Фапивата. «Нет». Аркадианка так резко выдернула пальцы, что ее многочисленные кольца больно царапнули ладони девушки. «Что ж, на нет и суда нет», — заключила Фапивата с философским спокойствием и поднялась, чтобы уйти. «Всего вам доброго, госпожа. Видимо, вы не хотите осквернять род моим именем. Думаю, вы простите, если я поступлю точно так же. Прощайте. И впредь не ищите встреч со мной». «Да что ты возомнила о себе, жалкая дрянь!» – прошипела Торианобус. «Если бы не сын, я бы вас с матерью уже давно стерла бы в порошок». После ее слов Фапивата резко обернулась. «Так это не командующий, а вы отправили мою мать в Мирек!» – воскликнула она. Торианобус неприятно улыбнулась. «Какая догадливая бледнокожая жаба! Да, это я! Жаль, что я сразу туда не отправила Лилиан, как только узнала, что мой сын наплевал на традиции семьи и принял в Катуана эту гнусную девчонку-переселенку. Выходит, я была не первой, ради кого он сделал исключение», — подумала Ирида, и у нее посветлело на душе. Торианобус проводила девушку взглядом и снова отправилась к сыну, который ждал ее возвращения. «Ну, как прошло? Тебе удалось привлечь ее на мою сторону?» — спросил командующий с любопытством, глядя на мать. Торианобус прошествовала к креслу и, заняв прежнее место и позу, согласно опустила ресницы. «А ты сомневался?» — насмешливо спросила она. «Правда, пришлось нелегко. Девчонка проницательна, пришлось импровизировать на ходу. Зато теперь она уверена, что ты был настолько влюблен в ее мать, что пренебрег своими принципами и принял Лилиан в Катуана. И это не ты сдрейфил и отправил ее в Мирек, а твоя злобная матушка, то есть я. Главное, чтобы теперь девчонка не узнала правду». «Но ведь я действительно принял Лилиан в Катуана. Правда, не столько ослепленный ее красотой, сколько по глупости и неопытности. Решил, что отцу не понравится, если либерально настроенные владетели начнут жаловаться на мою необъективность. Надеюсь, да правда будет сложно докопаться. Ведь я отчислила Лилиан из Катуана. Вот только не из-за тебя, а из-за плохой успеваемости. А чтобы утешить, рыдающую глупышку взяла ее в наш дом и сделала своей горничной. За доброту она отплатила мне тем, что соблазнила сына и чуть не погубила его карьеру. Интересно, как Лилиан добилась направления в Катуана, не имея нужных способностей?» «Лучше тебе этого не знать», — ухмыльнулся командующий. «Только не подумай ничего плохого. Лилиан пробралась в дом своего владетеля и без его ведома заполнила бумаги и поставила печать, а затем отправилась в Катуана, убежденная, что справится с учебой. В общем-то, у нее был шанс. В местной школе у нее были неплохие оценки». «Короче, Лилиан совершила подлог», — подытожила Тория. Перед ее глазами возникло неподкупное лицо внучки, и она спросила: «Как думаешь, на какой срок Ирида осудила бы мать за это мошенничество?» Командующий фыркнул. «Как положено по закону, ни больше, ни меньше. Девчонка — сама справедливость, и в кого только она такая уродилась?» «Ну, уж точно не в нашу семейку. У Нобусов никогда не водилось простаков. Может, стоит еще раз проверить ваше родство?» — поддразнила его Тория, и он состроил недовольную гримасу. «Не дуйся. Лучше скажи, когда ты планируешь начать предвыборную кампанию? Чем раньше, тем лучше. Иначе шумиха с дочерью-полукровкой не достигнет нужного уровня». Тория озабоченно посмотрела на сына. «Ватреро, ты уверен, что никто из соперников не захочет воспользоваться предлогом и под шумок убрать тебя со своего политического горизонта. Уверен, но 100% гарантии нет. Командующий уткнулся в документы. Спасибо за помощь, Тореро. Ладно, ладно, я поняла намек и уже ухожу. Когда Ирида вернулась домой, Корвин был в поле, и она безотлагательно рассказала матери о своей встрече с командующим. В ответ на вопросительный взгляд дочери Лилиан скривила губы. «До сих пор не верится, что этот заносчивый ублюдок решился признать тебя». «Сама удивляюсь. Скажи, а как ты относишься к его идее пройти омолаживающие процедуры? Я почему спрашиваю? Скоро за тобой прилетит флайер, чтобы доставить в клинику правящей семьи». «Что ж, я не против». Лилиан подошла к зеркалу и стянула платок с головы. Она придирчиво осмотрела себя. «На лице и шее морщины, под глазами мешки, кожа висит, господи! Я уже самая настоящая старуха!» «Ну, что ты наговариваешь на себя?» — проговорила Ирида с мягкой укоризной в голосе. Подойдя ближе, она обняла мать. «Мам, тебе 46 лет. Какая же ты старуха! У нас с тобой разница в возрасте всего ничего». «Ну да, 16 лет». Лилиан ревниво оглядела дочь. «Только ты в свои 29 выглядишь как молоденькая девушка, а я в свои 46 уже старуха. Стыд-то какой!» Не сводя глаз со своего отражения, она сдавленно всхлипнула. «Ватра ничуть не изменился, а я превратилась в развалину. Когда мы встретились в кафе, наверное, ему и смотреть на меня было противно». «Перестань! Это он виноват в твоей преждевременной старости!» Девушка поцеловала мать в щеку. «Знаешь, это не он отправил нас в Мирек, а его мать, Тория Нобус». «Что?» Лилиан оттолкнула от себя дочь и снова повязала платок. «Кто сказал тебе эту чушь?» «Она сама призналась». «Господи, неужели ты веришь всему, что говорят? Тогда ты еще глупее, чем я думала». «Спасибо за твою нерушимую веру в меня». Ирида развернулась к двери. «Пойду встречу отца с работниками». «Куда поперлась в таком виде? Сначала переоденься. Нечего пугать народ своими господскими замашками». В ответ на грубый оклик девушка повернулась, и Лилиан стала не по себе. Впервые Ирида смотрела на нее, как на чужую. «Ну, чего ты сразу вызверилась на меня?» — воскликнула она с досадой. «Я же хотела как лучше». Поняв, что настал час расплаты, Лилиан настороженно глядела на дочь. «Как лучше?» — эхом повторила она. «Знаешь, мам, я еще могу понять Ватра Нобуса, но не понимаю твоего отношения ко мне. Ведь сколько я себя помню, ты ни разу не сказала мне доброго слова. Одни только раздраженные крики и подзатыльники. Если я ищу у тебя материнской ласки, то ты обязательно меня толкнешь. Отчего ты так не любишь меня? Только ли из-за сестры? Я понимаю, она была тебе гораздо дороже, чем я, но сколько уже можно?» Ищущий взгляд девушки прошелся по лицу матери и погас, не найдя нужного ответа. «Прости, если ты не переносишь мое присутствие, я больше не потревожу тебя», проговорила она с отстраненным выражением и, отрезая себе пути к возвращению, обернулась у двери. «Завтра я уеду. Я бы уехала сегодня, но не хочу огорчать отца, своего единственного нормального родителя и всей вашей троицы». Оставшись одна, Лилиан некоторое время невидяще смотрела перед собой, а затем выскочила во двор и с отчаянием закричала. «Стой, паразитка, стой! Я кому сказала? Ирида, вернись!» Тоскливо прошептала она, когда дочь даже не замедлила шаг. Ничего не видя от слез, она догнала девушку и сначала загородила ей дорогу, а затем порывисто обняла. «Только так не уходи!» — взмолилась она. «Мама, давай оставим разборки на потом!» — промямлила Ирида, не расположенная слушать очередную исповедь, почему ее все время шпыняют вместо любви. Ей хватило утренних откровений командующего. «Но нет!» — не выпуская дочь из рук, Лилиан сверкнула глазами. «Чтобы мне сдохнуть, проклятущий, если я дам уйти тебе с обидой на меня!» — воскликнула она, полная решимости стоять до конца. — Не пущу, пока ты не выслушаешь меня. — Ну, хорошо, хорошо, — сдалась девушка. От волнения мать трясло, как в лихорадке, и она, взяв ее за локоть, вместе с ней направилась к живописной беседке, густо увитой черным виноградом. В довесок к людям ракейдианцы вывезли немало растений и животных из земли. Лилиан села на качели и, не зная, с чего начать, неловко улыбнулась дочери. «Вот видишь, до чего ты меня довела!» Набросилась она на нее по привычке, но тут же спохватилась и, взяв за руку с виноватым видом, прижала ее ладонь к своей щеке. «Прости, доченька, опять я, дура старая, взялась за свое, вместо того, чтобы попросить у тебя прощения». «Да ладно тебе, мам», — пробормотала расстроенная Ирида. «Что было, то уже бельем поросло. Чего уж прошлое ворошить?» «Дай матери слово сказать!» — прикрикнула на нее Лилиан и сложила руки на коленях. «Может, уже и бельем поросло, а сердце все равно не на месте. Я бы уже давно тебе все рассказала, да не хотела, чтобы ты выдала себя и брякнула что-нибудь Корвину». Она отвернулась от дочери и невидящим взглядом посмотрела туда, где находились аккуратные квадраты полей, перемежающиеся перелесками. «Знаешь, как только я узнала о своей беременности, то очень боялась, что в тебе проявится кровь отца и тебя отберут. Если не сам Ватра, то кто-нибудь из их братьев, и тебя отдадут на усыновление ракандианской семье. К счастью, Господь миловал, и ты, когда родилась, выглядела как обычный белокожий ребенок, разве что была чуток смуглее, чем другие дети, но это ничего. И все равно я опасалась, что Корвин догадается, что ты не его дочь, и будет плохо к тебе относиться. Ведь он далеко не прост, каким кажется. С самого начала, как мы начали жить вместе, он держал меня в ежовых рукавицах. Избалованная жизнью в богатом доме, где полно слуг. Я в то время еще ничего не умела делать по хозяйству. Единственное, что я умела, это подбирать господские наряды и делать изысканные прически. А кому это нужно в деревне?» Прервавшись, Лилиан улыбнулась своим воспоминаниям. «Бывало, сварю обед. Корвин его попробует, да как запустит тарелку в стену. Только осколки брызнут. Я в слезы, а он как зыркнет на меня глазищами и вон бежать из дома. Ну, а я схвачу остальную посуду со стола, да покидаю ему вслед. А затем давай всласть реветь, благо, что есть повод». «Но это были еще цветочки. Это для тебя, Корвин, любимый отец, а для меня он ревнивый муж. Как-то я стояла на улице и болтала с парнями. Так этот паразит, что удумал, взял да как запустит в нас топором. Не знаю, в кого он метил, но лезвие топора вонзилось в дерево прямехонько над моей головой. Со страху я чуть было не описалась, но все равно мне хватило духу, и я как следует его обругала. Правда, с той поры я присмирела и больше старалась не действовать ему на нервы. Не было желания заполучить топором в голову». «Он тебя не бил?» – осторожно спросила Ирида. Лилиан усмехнулась. «Чего не было, того не было. Если уж на чистоту, то Корвин мужик смирный. Нужно очень постараться, чтобы вывести его из себя. Ну, а я всегда была язвой и в два счета доводила его до белого коленя». Она покачала головой, удивляясь долготерпению мужа. «Любой другой на его месте уже давно надавал бы мне тумаков, а он даже пьяный не поднимал на меня руку. И слава богу, с его-то силищей он прибил бы меня в два счета. В общем, дура я была. Да и какое может быть разумение у 16-летней девчонки? Это уж потом до меня дошло, как мне с ним повезло. Если бы не Корвин, сейчас лежали бы наши с тобой косточки в пустыне». Беспокойно теребя фартук, Лилиан тяжело вздохнула. «После моей неудачной попытки поговорить с Ватра, нас с мужем привезли в поселок озеленителей. Кругом один песок, солнце слепит, жарище такая, что сразу хочется умереть. Куда уж что-то делать? А тут старший стоит над душой и чуть свет гонит работать. Кто не выполняет норму, тому урезают порцию воды». Лилиан махнула рукой, видя, что дочь собирается возмутиться. «Да знаю я, что это незаконно. Только к каждому полицейского не приставишь. И то верно. Нечего на лодыре переводить драгоценные припасы. Если начнется песчаная буря, то лишь на них надежда. Из-за ураганного ветра флайеры месяцами не могли добраться до нашего поселка. Короче, не настолько мне было плохо, чтобы я не могла работать вместе со всеми. Просто я не хотела жить после того, как Ватра в очередной раз вышвырнул меня из дома, да еще отправил на смерть умерек. Сутками я пролеживала в постели, и как пить дать вскоре загнулась бы, если бы не Корвин. Он силком поднимал меня и заставлял есть и пить. Переживания тех времен оказались настолько ярки в ее памяти, что женщина не выдержала и заплакала. «Дура я, дура! Корвин переводил на меня свою порцию воды, а я отпихивала его руки, и она разливалась на пол, как вспомню, так до сих пор хочется надавать себе пощечин. От него остались одни только кожа и кости, когда до меня стало доходить, что я гроблю не только себя, но и его. Не знаю, откуда взялись силы, но как только я услышала, что прилетел флайер с инспектором, я выбралась из дома и побрела в его направлении. Не помню, что было дальше. Очнулась я, когда мы были уже в воздухе. Ну, а дальше ты знаешь. Владетель Жутана, дай бог ему здоровья, спас нашу семью. Прежде чем продолжить начатый разговор, Лилиан выдержала долгую паузу. Нам построили дом, дали денег на обзаведение хозяйством, и я, чувствуя за собой вину, попыталась наладить отношения с мужем. Корвин и раньше был не особо разговорчив, а после Мирека и вовсе будто лишился дара речи. Я уж и так, и сяк к нему, а он что-то буркнет и уходит работать. Целый день сидеть без дела хоть кому надоест. Вот и я научилась готовить, шить, а затем стала помогать ему в поле. Правда, живот уже лез на нос, и я больше сидела в тенечке, глядя на него. От счастливой улыбки, скользнувшей по лицу матери, Ириде стало неловко. У нее возникло такое чувство, будто она подглядывает за родителями, когда те заняты тем, что дети видеть не должны. «Ну, а я-то здесь при чем?» – кашлянув спросила она. «При том, что у нас с Корвином только все наладилось, и я боялась его потерять. Он оттаял, но ревновать не перестал. Стоило мне родить, и он молчать перестал. Такие начал закатывать скандалы, что хоть из дома беги», — хладнокровно ответила Лилиан. «Ну и ушла бы», — фыркнула Ирида. «Ага, сейчас разбежалась. Что же ты не ушла от своего мужа? Кстати, где он? Ты приехала, а его я что-то не вижу». «Мам, не отвлекайся», — поспешно проговорила девушка. «Сейчас речь о тебе, а не обо мне». «Ладно, ладно, но мы еще поговорим о твоем муженьке». «Да, и рассказывать больше нечего. Я уже все рассказала. Когда ты родилась, Корвин от тебя не отходил и, дай ему волю, был готов тешкаться с тобой целыми днями. Потому я решила, что если не показывать свою любовь к тебе, то он ничего не заподозрит. А даже если заподозрит, то не будет ревновать». «Выходит, что ты принесла меня в жертву, чтобы сохранить расположение отца?» «Можно и так сказать», — сухо ответила Лилиан. «Ты меня осуждаешь?» «Не знаю», — честно призналась девушка. «Так нагуляй ребенка на стороне и узнаешь. Посмотрим, что ты запоешь, когда твой муженек начнет приглядываться к младенцу, который якобы от него». С досадой воскликнула Лилиан и стукнула дочь по плечу. «Ну, чего расселась? Иди уж, встречай отца!» «Сейчас пойду. Но скажи сначала, почему ты думаешь, что Тория Нобус солгала мне?» «Потому что она добрейшей души человек, и такие подлости не в ее духе». С мужем Лилиан объяснялась сама, без участия дочери. Еще одна родительская исповедь была выше ее сил, и Ирида, смолодушничав, сбежала в город. Но сюрпризы на этом не кончились. Она сразу же узнала полицейского, ждущего ее у дверей таверны, принадлежащей Олдишам. Это был тот самый парень, с которым она бок о бок воевала с вооруженными работорговцами. Полицейский вежливо козырнул и подтолкнул к ней сына Ласла. «Мэм, ваш муж просил передать, что он очень спешит, потому не может лично отвезти к вам ребенка». «Он ведь сказал, когда вернется?» — спросила девушка и взяла мальчика за руку. «Да», — ответил полицейский. «Он сказал, что кровь из носу, но он вернется до окончания вашего отпуска». «Надеюсь, иначе ему придется не сладко». Ирида подмигнула маленькому гостю. «Привет, Александр. Рада тебя видеть. Ну что, зайдем чего-нибудь поедим, прежде чем двигаться домой?» В таверне к ним подошел подросток лет 14, и она ахнула, узнав его. «Господи, неужели это ты, Марк?» «Да, тетя Ирида, это я», — смущенно улыбнулся подросток и с любопытством посмотрел на коротко подстриженного белоголового мальчугана. «Это ваш сын, тетя Ирида? Он очень похож на вашего мужа». «Нет, это не мама», — ответил мальчик, и на его лице появилась знакомая ей отцовская улыбка. «Это моя мачеха, и она просто замечательная. Ирида полицейский, и папа сказал, что лучше ее не злить». «Верно», — согласилась девушка и приподняла бровь. «Ну, так что, стажер, что будем заказывать, пломбир или пирожные?» «То и другое», — подумав, ответил мальчик и протянул ей платежный кристалл. «Это папа велел передать вам». Ирида потянула его за стол. «Пусть он остается у тебя. Сегодня ты меня угощаешь, хорошо?» «Хорошо. А что вам заказать?» «Гулять так гулять, плевать на диету», — весело заявила девушка. «Марк, принеси нам мороженое всех сортов и пирожные, что есть в ассортименте». На ее лице появилось мечтательное выражение. «А знаете, мальчики, в детстве я хотела поселиться внутри огромного торта. Представляете, как это здорово, когда на завтрак, обед и ужин у тебя наивкуснейшее блюдо на свете. И если вдруг загнешься от переедания сладкого, то это будет счастливейшая смерть. Эй, Марк!» — спохватилась она. «Не забудь принести нам чай и вишневую газировку».